и выполнить свой обет. «Да, я хотел, я очень хотел», — поспешно ответил Мацко. «Так война с Витовтом зажмуть — дело решенное». «Витовт сам ее начал», — оказал, вопреки обещаниям, помощь бунтовщикам. На минуту воцарилось молчание. «Что ж, да не спошлет Бог удачу ордену, какую он заслужил», — сказал, наконец, Мацко. «Не увижу я магистра, так хоть исполню свое обещание», — сказал он это, а сам, не зная в растерянности, что предпринять, думал только об одном. «Где же мне искать теперь Сбышка? Где же мне его теперь найти?» Нетрудно было догадаться, что если магистр покинул Мальборг и отправился на войну, то нечего искать в Мальборге Сбышка. Но во всяком случае, нужно собрать о нем самые подробные сведения. Старый Мацко сильно опечалился, но, будучи человеком предприимчивым, решил не терять времени и завтра же двинуться в путь. С помощью княгини Александры ему легко удалось получить письма от Лихтенштейна, который питал неограниченное доверие к княгине. Это были рекомендательные письма к Бродницкому комтуру и к великому госпитальеру в Мальборке. Мацко подарил за них Лихтенштейну довольно большой серебряный кубок тонкой работы вроцлавских мастеров. Такие кубки с вином рыцари имели обыкновение ставить на ночь у своих постелей, чтобы в случае бессонницы иметь под рукой и лекарство, и утешение. Щедрость Мацко несколько удивила чеха, знавшего, что старый рыцарь не очень охотно раздает подарки, да еще немцам. Но Мацко сказал ему: «Я потому это сделал, что дал обет вызвать его на бой, и мне придется с ним драться. Нехорошо будет поднять руку на человека, который оказал тебе услугу. Не в нашем это обычае». «Но жаль хорошего кубка», — не соглашался чех. «Не беспокойся», — сказал на это Мацко. «Я ничего не делаю, не подумавши. Ежели с Божьей помощью я одолею немца, то и кубок верну, и захвачу другую богатую добычу». Затем они вместе с Ягенкой стали обсуждать, что делать дальше. Мацко подумывал о том, не оставит ли ее и Анульку в Плоцке на попечении княгини Александры, раз у епископа хранится завещание аббата. Однако Ягенка решительно воспротивилась. И со свойственной ей непреклонностью твердо стояла на своем. Конечно, ехать без них вольготнее, на ночлегах не нужно заботиться об отдельных комнатах и соблюдении благоприличия, а также думать об опасности и всяких иных обстоятельствах. Но не для того же они выехали из Гожелец, чтобы сидеть в Плоцке. Раз уж завещание у епископа, оно не пропадет. А если надо где-нибудь оставить их, так лучше не у Александры, а у княгини Анны, при дворе которой крестоносцев недолюбливают, зато больше любят Сбышка. Правда, Мацко на это ответил, что не бабьего ума дело рассуждать, а девке это и вовсе не пристало. Однако не стал особенно противиться и совсем уступил, когда Ягенка отвела его в сторону и со слезами на глазах сказала: «Знаете что? Бог видит, что по утрам и вечерам я молюсь за Данусю и счастье Сбышка. Бог в небесах лучше все это видит. Но и вы, и глава, говорите, что она уже погибла, что живой ей из рук крестоносцев не вырваться. А коли так, то я...» Она заколебалась. Слезы набежали у нее на глаза и медленно скатились по щекам. Наконец она тихо закончила: «То я хочу быть при Сбышке». Мацко тронули эти слезы и эти слова. Все же он сказал: «Коли та погибнет, Сбышка с горя и не взглянет на тебя». «Я и не хочу, чтобы он глядел. Я хочу только быть при нем». «Ты сама знаешь, что и я хочу того же, но с горя он еще может накинуться на тебя с бранью». «Пусть бронится», — с печальной улыбкой ответила она. «Только не сделает он этого, потому что не догадается, что я при нем. Он тебя признает». «Не признает. Ведь и вы не признали», — Скажите ему, что это Яська».